«Это действительно те самые слова», — сказал король. «Вот и само объявление», — отвечал Жильбер, вынимая из кармана газету, в которой оно было напечатано 5 лет тому назад. «Хорошо, хорошо», — сказал король. «Я вас долго ждал и, наконец, увидел, когда перестал уже ждать. Милости просим, вы являетесь как хороший солдат в минуту борьбы». Потом, посмотрев еще внимательнее на Жильбера, он продолжал. «Знаете ли вы, что для короля это новость, чтобы человек, которому он говорит «придите получить награду», не пришел?» Жильбер улыбнулся. «Посмотрим», — сказал Людовик XVI. «Говорите, отчего вы до сих пор не явились?» «Потому что не заслуживал никакой награды, государь». «Как это? Природный француз, любящий родину, желающий ей блага, я работал столько же для себя, сколько и для моих соотечественников. Это действие эгоистическое. За что же тут награждать?» «Какой парадокс! У вас были другие причины». Жильбер не возражал. «Говорите, я вас прошу». «Быть может, вы угадали, сударь». «Не то ли, — спросил король тревожно, — что хотя вы и находили положение важным, но берегли себя на случай еще более серьезный?» «Да, ваше величество, вы угадали верно». «Я люблю искренность», — сказал король, не могший скрыть смущение. Он был робок от природы и очень часто краснел. «Стало быть, — продолжал Людовик XVI, — вы предсказывали королю падение и боялись стоять слишком близко от развалин». «Напротив, государь, именно в ту минуту, когда грозит опасность, я и приблизился». «Да-да, вы только что расстались с Неккером и говорите, как он. Опасность». «Опасность, конечно. Быть возле меня теперь опасно. А где Неккер?» «Я думаю, он всегда готов к услугам вашего величества». «Тем лучше, я буду иметь в нем надобность», — сказал король, вздохнув. «В деле политики нечего упрямиться. Думаешь делать хорошо, а выходит дурно. Делаешь даже хорошо, а капризные события портят результат». Король вздохнул вторично. Жильбер поспешил ему на помощь. «Ваше Величество, рассуждаете изумительно, но дело в том, что надо взглянуть яснее на будущее, чтобы понять, как действовать в настоящем». Король приподнял голову, брови его слегка нахмурились. «Извините, государь, я медик. Когда болезнь сильна, я действую решительно». «Вы придаете слишком большое значение сегодняшнему бунту». «Государь, это не бунт, а революция». «Вы хотите, чтобы я вошел в переговоры с бунтовщиками? Убийцами? Они силой взяли Бастилию. Это бунт. Они убили Делане, Делома, Флесселя. Это убийство. Я бы желал, чтобы Ваше Величество не смешивали эти два поступка. Те, которые взяли Бастилию, герои, а убившие Флесселя, Делома и Делане, убийцы». Король слегка покраснел, но почти в то же мгновение краска сбежала с его лица, губы побледнели, на лбу показалось несколько капель пота. «Вы правы», — сказал он. «Вы настоящий медик или, скорее, хирург. Вы режете по-живому. Но возвратимся к вам. Вы называетесь доктором Жильбером, не так ли? По крайней мере, вы так подписывались под вашими записками». «Государь, я считаю великим счастьем, что у вашего величества такая прекрасная память, хотя относительно себя мне напрасно этим гордиться». «Почему же так?» «Имя мое недавно было произнесено перед вашим величеством». «Я не понимаю вас. 6 дней тому назад я был арестован и посажен в Бастилию. Между тем я слышал, что ни один важный арест не совершается без ведения короля». «Вы в Бастилии», — сказал король, широко раскрывая глаза. «Вот свидетельство моего заключения, государь. Посаженный в темницу, как имел честь вам доложить, по велению короля, я сегодня в 3 часа вышел из нее по милости народа». «Сегодня?» «Да, государь. Ваше Величество, слышали пушечные выстрелы?» «Конечно». «Ну так пушечные выстрелы растворяли мне двери». «Ах», — сказал король, — «сознаюсь, я был бы очень рад, если бы пушки, стреляя сегодня утром по Бастилии, не стреляли в то же время по монархии». «О, государь! Не делайте из темницы символа. Напротив, вы счастливы тем, что Бастилия взята. Теперь не будет более несправедливых арестов именем короля». «Но, наконец, ваш арест имел же какое-нибудь основание?» «Мне никакого не известно, государь. Меня арестовали при въезде во Францию и заключили в темницу. Вот и все. Поистине говоря, сказал кротко Людовик XVI, несколько эгоистично с вашей стороны говорить все о себе, когда мне так необходимо, чтобы говорили обо мне. Государь, мне необходимо иметь ответ от вашего величества на один вопрос. Какой? Да или нет? Участвовали ли вы, государь, сколько-нибудь в моем аресте? Я не знал даже о вашем возвращении во Францию. Ваш ответ осчастливил меня, государь. Я могу громко говорить, что все зло делается во Франции помимо вас. А кто не поверит, поставлю себя в пример. Король улыбнулся. Вот как медик прикладываете бальзам на ужасную язву. О, государь, я полными горстями налью бальзаму на рану, и если вам угодно, совершенно излечу ее, отвечаю вам. Хочу ли? Да, конечно. Но надо твердо желать этого. Я и желаю этого твердо. Прежде нежели мы пойдем далее, государь, сказал Жильбер, прочитайте эти строки, написанные на полях приказа, по которому меня арестовали. Какие строки? Спросил встревоженный король. Взгляните. Жильбер подал королю лист. Король прочел. По велению королевы... Он нахмурил брови. Королевы? Сказал он. Вы попали в немилость королеве? Государь, я уверен, что ее величество знает меня еще меньше, чем вы. Однако же вы в чем-нибудь провинились. В Бастилию напрасно не сажают. По-видимому, сажают, так как я был в ней. Но вас посылает ко мне Неккер, а арест подписан им самим. Конечно. Так объясните же мне это яснее. Проследите вашу жизнь. Подумайте, нет ли какого обстоятельства, которое вы сами забыли. Проследить мою жизнь? Извольте, государь, я это сделаю. И во всеуслышание будьте покойны, это непродолжительно. Я с 16 лет работал без отдыха. Воспитанник Руссо, товарищ Бальзамо, друг Лафайета и Вашингтона с того времени, как оставил Францию. Я ни в чем не могу упрекнуть себя, ни в вине, ни в ошибке. Когда окончил курс медицины и мог оказывать помощь больным или раненым, то постоянно думал, что должен отдать Богу отчет за каждое помышление, за каждый мой поступок. Я, как хирург, проливал кровь из человеколюбия с готовностью жертвовать своей, чтобы облегчить страдания или спасти больного. Как медик, я всегда был утешителем, а иногда и благодетелем страждущих. Таким образом протекло 15 лет. Бог благословил мои усилия. Почти всех страдавших, бывших на моем попечении, я видел возвратившимися к жизни. Нет, говорю вам, государь, 15 лет прошло с тех пор, как я покинул Францию, и со дня моего отъезда ни в чем не могу упрекнуть себя. Король молчал. Государь, продолжал Жильбер, теперь жизнь моя вам известна. Я никого не оскорбил и не обидел, начиная с нищего, кончая королевой, и явился с просьбой к вашему величеству сказать, за что я был наказан. Я поговорю с королевой, господин Жильбер, но вы уверены, что приказ арестовать вас был прямо дан королевой? Я этого не говорю, государь. Я предполагаю, что королева только приписывала на полях. А, вот видите, сказал весело Людовик. Конечно, но вам известно, государь, что если королева приписывает, это равносильно повелению. Опять. Кого же это повеление, скажите? Извольте, государь, отвечал Жильбер и подал королю предписание. Графиня Шарни, закричал король. Как? По ее просьбе вы были арестованы? Да что же вы сделали этой бедной графине Шарни? Я даже и имени ее не слыхал, ваше величество. Людовик XVI провел по лбу рукой. Шарни, Шарни, повторил он вполголоса. Это сама кротость, добродетель и чистота? Вы видите, государь, что я был заключен в темницу по предписанию этих трех церковных добродетелей. «О, я разузнаю это», — сказал король и дернул за шнурок звонка. Вошел слуга. «Узнаете, не у королевы ли графиня Шарни?» — сказал король. «Ваше Величество», — отвечал слуга, — «графиня сейчас прошла по галерее и садится в карету». «Беги за ней», — приказал король, — «и попроси ее зайти ко мне в кабинет по важному делу». Потом, обращаясь к Жильберу, добавил, «Угодно вам будет?» «Конечно, Ваше Величество, я тысячу раз благодарю вас».